Фортепиано. Тяжелее всего живется биссам. Эти черепахи откладывают яйца на островах Доманиад. Однако из каждых 10 000 черепашат до взрослого состояния доживают всего 2-3, если их не съедят на пути к морю птицы, кошки, собаки, лисы или крабы, то в воде они могут запутаться в рыбачьих сетях. Путеводитель по Оману. В этой главе речь пойдет о части пианистов, из тех и без того немногих, которым удалось пройти весь путь от того места, где их педагоги метали икру, до профессионального приложения своих сил и возможностей. Пожалуй, их можно считать счастливчиками. Пианистов смело можно назвать оркестровыми интеллектуалами. То ли развитие мелкой моторики в детстве на них так подействовало, то ли мелькание перед глазами контрастных черных и белых клавиш стимулирует развитие каких-то центров в мозгу, то ли постоянная необходимость обрабатывать огромное количество информации в единицу времени и трансформировать ее в мелкие движения пальцев рук и тончайшую работу голеностопа обеих ног. Педали рояля — это ведь даже не педаль сцепления автомобиля в пробке. Тут все гораздо тоньше. Я с восхищением и недоумением от недоступности высот вспоминаю концертмейстера еще из своих институтских времен, который очень плохо видел и, практически упираясь в страницы своими подслеповатыми глазами, с разбегу играл любой нотный текст, независимо от его осмысленности, количества нот и степени их логической упорядоченности. Это какая-то совершенная противоположность тому, что мне однажды рассказывал тубист. Идем, играем жмур на кладбище, но мне и объяснили, до третьего столба играешь си бемоль, потом фа. Они мыслят многоголосными, полифоническими категориями, и это, конечно, накладывает отпечаток и на мыслительные возможности. Это тихие энциклопедисты, которые охватывают окружающую их музыкальную фактуру с большим запасом, превышающим масштабы практической профессиональной необходимости. А поскольку в случае с театральными пианистами музыкальный материал они знают прекрасно, все это выучивалось с певцами, то при необходимости могут встать за дирижерский пульт, что неоднократно и убедительно было продемонстрировано в самых разных местах. В оркестровых пианистах очень причудливо и органично сочетаются типажные проявления музыкального интеллектуала и лабуха, дирижера и исполнителя, оркестрового маргинала и личностного центра притяжения. Монолог пианистки. Фрагменты. Рояль как жизнь, то черная, то белая, а сверху крышка. Рояль в оркестре — это практически всегда дублирование литавр и контрабасов. У Шостаковича, Прокофьева, Сен-Санса правая рука — это флейта пикколо или флейта. Это даже не краска, а атака звука. И если флейта или флейта пикколо не играют с тобой устроено, то сразу рояль на сколько настроен? 440 или 442? И в записи всегда слышны проблемы строя. Конечно, инструмент настраивают. А потом фонограмму отправляют куда-нибудь во Францию или в Америку для монтажа. И вдруг выясняется, рояль в оркестре всегда или очень часто ударный инструмент. Он не будет петь, как у Шопена или Рахманинова. После концерта мне часто говорят: «Рояля мы не слышали». Я это воспринимаю как комплимент композиторам. Они так рояль в оркестр встраивают, что не слышишь тембра, хотя рояль по тембру — инструмент очень богатый. Это дополнительный обертон. Те композиторы, которые сами были пианистами, прекрасно знали рояль и чувствовали его. Они вписывали его в симфоническую партитуру и воспринимали не как концертный инструмент, а как оркестровый тембр. У рояля колоссальные возможности, по-настоящему королевские. Этот огромный потенциал композитор должен сжать, чтобы попасть в тембр пикколо или трубы. Рояль в хорошем акустическом помещении, таком как БЗК, является дополнительным центром акустики. Рояль модифицирует все звуки, которые стекаются к нему, во внутренность, и там изменяются. То, что делают с помощью правильной расстановки микрофонов или баланса, рояль делает сам. Рояль рассчитывают не хуже, чем скрипку, все эти деки, обечайки. Все выстраивается по тем же законам. Еще рама чугунная. Она держит натяжение струн в 40 тонн. Ты освобождаешь струны от демпферов, они поднимаются очень аккуратно, не цепляют ничего, и рояль, освободившись, сразу начинает дышать, самовозбуждаться. Может быть, в разных богатых и продвинутых странах как-то иначе, но у нас оркестровый пианист, точнее, в этой ситуации назвать его клавишником, оказывается за клавесином, челестой и так далее. Клавесинисты, они терпеть не могут пианистов, потому что каждый нормальный клавесинист считает, что пианист — это не просто другой инструмент. Это вообще не музыкант. Рояль и правда другой. Мало того, что иные ощущения, он реагирует по-другому. В общем, совершенно другая техника. А клавесин очень виртуозный. Каденции в бранденбургских концертах Баха, там очень богатые импровизации. Челеста другая. Она, может, менее виртуозная, чем клавесин, но у челесты своя специфика. Она заняла свою маленькую нишу, потому что ее небесную хрустальность не дает никто. Вот вирджиналисты, у них даже клавиатура черная и белая наоборот. А знаешь почему? Virginal от Virgin играли-то барышни. А на черных клавишах так красивые белые дамские пальчики. Это только одна из версий, но довольно правдивая. Да, про пианиста в оркестре. Забыли Стравинского. У Стравинского в оркестровых произведениях рояля очень много. «Жар птица», «Петрушка». Причем там рояль выступает как сольный инструмент. Гармошку изображает. Я много сольных концертов играл. А в оркестре, я помню, это было одно из первых произведений. «Вестсайдская история». Там есть одно место, где нужно сыграть две кварты. Пам-пам. Оно было в пустом такте, то есть все останавливаются, а рояль играет один. Пам-пам. Ко мне подходили и говорили: «Ой, такое красивое соло!» Это было оркестровое соло. Для меня это было дико сначала. Вроде соло — это когда два часа без устали, один с залом концертным и с роялем. А тут, понимаешь, пам-пам, две кварты, но в пустоте. Пианисты, они... всегда индивидуалисты. Пианистов в оркестре не любят еще и за то, что они не по-оркестровому себя ведут, а главное, играют не вместе, потому что природа очень разнится. Пока все въедут, даже самые большие пианисты, понятно, дирижер может не так показать, но ты-то знаешь, что оркестр всегда сыграет позже. Все равно позже, какой бы ты ни был этот самый занавес. Интеллигенция, невидимая миру. Вот уж про кого не скажешь, что мало заняты. Театральные пианисты, трудяги. Для начала вспомним бесчетное количество барочных и классических опер, в которых есть речитативы, идущие под клавесин. Конечно, чаще всего это играется на синтезаторах. Не самоиграйках, естественно, которые существуют для домашнего музицирования, а на цифровых фортепиано с сэмплированным звуком. На них же исполняется партия органа, частого гостя в сценах на кладбищах и церквах. Как правило, и то, и другое находится за сценой. Они же — челеста в щелкунчике. Или колокольчики в волшебной флейте. И даже партию мандолины в «Ромео и Джульетте» Прокофьева они исполняют. А вот партию фортепиано, как правило, играют на натуральном инструменте. Фортепиано в музыкальном театре тоже немало. Это и жанровые штуки, вроде романса Полины из «Пиковой дамы». И пока Полина мучительно соображает, с какой ноты начать... Постойте, как это? Этажом ниже, в оркестровой яме, за нее уже прелюдирует настоящая героиня этого номера — театральная пианистка. И в «Руслане и Людмиле» вместе с арфой аккомпанирует баяну, и в «Спящей красавице» исполняет блестящие пассажи, и все это происходит вечерком, когда уже закончилась работа с певцами в классах, и можно, наконец, поиграть в свое удовольствие. На втором дыхании. Искусственном. Флейта. Косточка с четырьмя отверстиями, возможно, являвшаяся прототипом флейты, была найдена в культурных слоях, приписываемых неандертальцам. На ней сохранились следы зубов гиены, что, видимо, говорит о том, что неандерталец играл не очень хорошо. Нечто подобное можно было наблюдать и в более поздние времена. Так, в одном из многочисленных музеев пыток в Южной Германии я видел средневековый афорт, на котором был изображен флейтист, привязанный к позорному столбу за плохую игру. В наши дни, по-видимому, можно говорить о некотором гуманистическом тренде в истории. По принципу звукоизвлечения флейта относится к лабиальным инструментам, в которых звук возникает, когда струя воздуха рассекается о край отверстия. Вы можете потренироваться, если у вас в руках уже полупустая бутылка. Кстати, звук, который возникает при открывании этой бутылки, при вытаскивании пробки, также используется в современной флейтовой музыке, и этот прием называется танграм. Но можно и просто постучать клапанами. При этом сохраняются элементы звуковысотности. О лабиальности и ее далеко идущих последствиях. Когда я заканчивал институт, необходимо было написать дипломную работу для того, чтобы показать, что вуз выпускает более умного индивидуума, чем принял. Проще всего было написать на 50 страницах, как использовали гобой в оркестре выдающиеся композиторы прошлого и почему это так неудобно исполнять. Мне тема показалась не очень интересной. Тем более, что я тогда не знал толком, как они его использовали. Меня озадачила другая проблема. Дело в том, что начало каждого отдельного звука на духовом инструменте, если это не легато, определяется движением языка, типа ту, ку, тфу, блин и так далее. То есть плевком разной степени активности, в зависимости от степени лиризма музыкального материала. Частенько это надо проделывать достаточно быстро, и меня заинтересовало. Почему это струнники двигают довольно большой, а зачастую толстенькой ручонкой вместе со смычком с бешеной скоростью, вот в тремоло, например, а язык ворочается во рту, как будто ты только что лизнул батарейку крона 9 вольт. Я перекопал кучу литературы по устройству мышц языка, его иннервации и прочей ерунде, написал никому не нужную работу, а вот потом мне сильно повезло. Прежде чем работу сдать, я пришел проконсультироваться на эту тему к Владимиру Львовичу Найдину. Он тогда возглавлял отделение нейрореабилитации НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Это был фантастически талантливый, обаятельный, образованный человек. Он посмотрел работу. Сказал, что если бы у меня было нормальное образование, то он взял бы меня к себе. Мы еще немного поговорили про вообще. А на прощание я не удержался и задал ему вопрос. Ну, в общем-то, по его части. Почему флейтисты ненормальны? Он ответил, что этот вопрос его тоже интересовал, и дал ответ специалиста. При лабиальном звукоизвлечении КПД использования воздуха очень мал. Большая часть воздушной струи при ее рассекании уходит не на создание звучащего воздушного столба, а просто в никуда. В свисток уходит как раз меньше. Отсюда повышенная потребность в воздухе и, как следствие, постоянная гипервентиляция мозга. Результат. Флейтисты во внутримузыкальной культуре занимают место безумного шляпника. Сейчас это не так заметно. То ли флейтисты стали меньше заниматься, то ли понятие нормы размылось до такой степени, что это уже не очевидно. Но в прежние времена флейтисты и их поведение рождали легенды. Когда-то я работал с Женей Шкленко. Это был очень хороший и яркий музыкант, но славен он был не только этим. Женя представлял собой собирательный образ флейтиста. На заре своего творческого пути он проколол шилом все четыре колеса Мерседеса Максима Шостаковича в бытность того главным дирижером Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Это не было хулиганством. Это была мировоззренческая акция. Те, кто работал с Женей, помнят белые чешки, в которых он играл в спектакле, его попытку выпрямить гвоздь, использовав электрическую розетку в качестве рычага, что привело к обесточиванию всего театра перед спектаклем. Вершиной жанра была поездка в Японию. Все ведь ездили тогда со своими продуктами, гречкой, тушенкой и так далее. Женя взял 3-литровую банку меда. Когда во время морского перехода находка Иокогама выяснилась, что японцы не пропускают биологически активные продукты, Женя сожрал всю банку. На паспортном контроле в Иокогаме потребовались все усилия администрации театра, секретаря парторганизации, представителя отдела Министерства культуры, что на Лубянке, и многочисленных свидетелей, чтобы доказать, что это бесформенная красная рожа и фотография в серпастом и молоткастом полиграфическом изделии одно и то же лицо. Можно сказать, лицо страны. И Женя был не один. Другой не менее легендарный флейтист подсчитывал количество нот в партии флейты в разных произведениях, пытаясь доказать, что за одни спектакли он должен получать больше денег, а другие готов сыграть и за меньше. Сейчас флейтисты уже не те. Ох, не те. Ну, почти.